Интересно, интересно себя потерять на рассвете, стучаться в прозрачные двери и знать, что никто не ответит. Щелкнув кнопкой, я запустил плеер в случайный режим, не потому что песня не отвечала настроению, наоборот. Люблю ночное метро, сам не знаю за что. Не на что смотреть, кроме как на постылевшие рекламы и усталые однообразные человеческие ауры. Гул мотора, порывы воздуха в приоткрытые окна, толчки на рельсах, тупое ожидание своей станции. Все равно люблю. Нас так просто ловить на нашей любви. Я вздрогнул, поднялся, подошел к двери. В общем-то, я собирался проехать до конца ветки. Рижская, следующая станция — Алексеевская. Опять молчат напряженно, все об одном. Сегодня клуб прокаженных открывает сезон. Пойдет. Уже ступив на эскалатор, я почувствовал впереди легкое дыхание силы. Пробежал взглядом по встречной ленте и почти сразу увидел темного. Нет, это не был кадровый сотрудник дневного дозора. Повадки не те. Мелкий маг, 4-5 уровня, скорее даже 5. Он сильно напрягался, сканируя окружающих. Совсем еще юноша, лет 20 с небольшим, с длинными светлыми волосами, в мягкой распахнутой курточке. Лицо приятное, хоть и напряженное. Ну как тебя угораздило войти во тьму? Что случилось перед тем, как ты впервые шагнул в сумрак? Поссорился с подружкой? Разругался с родителями? Сессию в институте завалил или двойку в школе получил? Ногу в троллейбусе отдавили? А самое страшное, что внешне ты не изменился. Может быть, даже стал лучше. Твои друзья с удивлением заметили, как весело и хорошо с тобой в компании. Как везет, если начнешь дело вместе с тобой. Твоя девушка обнаружила в тебе массу скрытых прежде достоинств. Родители не нарадуются на поумневшего и посерьезневшего сына. Преподаватели в восторге от талантливого студента. И никто не знает, какую плату ты взимаешь с окружающих, как отзовутся твоя работа, твои шутки, твое сочувствие. Прикрыв глаза, я облокотился на поручень. Я устал. Я слегка пьян. Я ни на что не обращаю внимания. Я слушаю музыку. Взгляд темного скользнул по мне, ушел ниже, задрожал, останавливаясь. Не было у меня времени приготовиться, сменить облик, исказить ауру. Не ожидал я все-таки, что поиск в метро уже начат. Холодные, пронизывающие, как порыв ветра, касания. Парень сравнивал меня с эталонным образцом, разосланным, наверное, всем темным Москвы. Неумело сравнивал, забыв о защите, не замечая, как мое сознание скользнуло по пробитой в сумраке дорожке и коснулось его мысли. Радость, восторг, ликование. Нашел. Добыча. Дадут часть силы добычи. Оценят, повысят. Слава. Расквитаться. Не ценили. Поймут. Заплатят. Я все-таки ждал, что хотя бы в уголке сознания будут и другие мысли. О том, что я враг, что я противостою темным, что я убивал подобных ему. Нет. Ничего. Он думал только о себе. Прежде чем молодой маг оттащил неуклюжие щупальца, я выдернул свои. Так. Большими способностями он не обладает. Связаться с дневным дозором из метро не сможет. Да и не захочет. Я для него затравленный зверь. Причем зверь не опасный. Кролик, а не волк. Давай, дружок. Я вышел из метро, скользнул в сторону от двери и поискал свою тень. Смутный силуэт заколебался над землей, и я шагнул в него. Сумрак. Прохожие стали призрачной дымкой. Машины поползли, как черепахи. Свет фонарей потемнел, стал давящим, тяжелым. Тишина. Звуки сместились в глухой, едва уловимый рокот. В общем-то, я поспешил, пока еще маг поднимется вслед за мной, но я чувствовал силу. Я был накачан ею под завязку. Наверняка работа Ольги. В моем облике она вернула прежние способности и наполнила тело энергией, не воспользовавшись ни капли. Ей и мысли такой в голову прийти не могло, несмотря на весь искус. «Где грань, ты поймешь сама», — сказал я Светлане. «Ольга знает грань давным-давно и куда лучше, чем я». Я прошел вдоль стены, заглянул сквозь бетон на наклонную шахту, на ленты эскалаторов. Темное пятно ползло вверх. Довольно резво. Макс спешил, бежал по ступенькам, но из человеческого мира пока не вышел, экономит силы. «Ну, давай, давай». Я замер. Навстречу мне скользило над землей клубящееся облачко, сгусток тумана, обретший подобие человеческой фигуры. Иной. Бывший иной. Может быть, он был наш, а может быть и нет. Темные после смерти тоже уходят куда-то. Но теперь это было просто туманное, размытое облачко, вечный странник сумерек. «Мир тебе, павший», — сказал я, — «кто бы ты ни был». Колеблющийся силуэт остановился передо мной, язык тумана выпростался из тела и потянулся ко мне. «Да что ему надо?» В случае, когда сумеречные обитатели пытались общаться с живыми, по пальцам пересчитать можно. Рука, если это можно считать рукой, дрожала. Белесые туманные ниточки отрывались, растворялись в сумраке, сыпались на землю. «У меня очень мало времени», — сказал я. «Павший, кто бы ты ни был в жизни, темный или светлый, мир тебе! Чего ты хочешь от меня?» Словно порыв ветра развеял клубы белого дыма, призрак повернулся, вытянутая рука, теперь я уже не сомневался, что он действительно протягивал мне руку, указала сквозь сумрак куда-то к северо-востоку. Я проследил направление, он указывал на тонкий игольчатый силуэт, тлеющий в небе. «Да, башня, я понял». «Что это значит?» Туман начал расплываться. Еще миг, и сумрак вокруг стал таким же пустым, каким он обычно и бывает. Меня пробила дрожь. Мертвый пытался общаться со мной. Друг он или враг? Советовал или предостерегал? Не понять. Я посмотрел сквозь стены павильона, сквозь землю. Темный был почти на самом верху, но еще на эскалаторе. Так, попытаемся понять, чего хотел призрак. Идти к башне я не собирался. У меня был готов другой, рискованный, но неожиданный маршрут. Значит, предостерегать меня от Останкинской башни смысла не имело. Указание? Но от кого полученное? Друг или враг? Вот главный вопрос. Не стоит надеяться, что за гранью жизни различия стерты. Наши мертвые нас не покинут в бою. Мне придется решить. Придется, но не сейчас. Я побежал к выходу из метро, на бегу доставая из подмышечной кобуры пистолет. Вовремя. Темный маг показался из дверей и немедленно влез в сумрак. Достаточно легко, вот только я видел, что дало такую возможность. Всплески чужих аур, темные искры, разлетевшиеся в разные стороны. Будь я в человеческом мире, я увидел бы, как искажаются лица людей от внезапной боли в сердце или от сердечной боли, что гораздо тяжелее. Темный маг озирался, выискивая мой след. Вытягивать силы из окружающих он умел, а вот с техникой был не в ладах.